«Мне, кажется, собираются сегодня сорвать урок», — сказал учитель и сильно ударил тростью по столу, в результате чего все в классе от неожиданности подпрыгнули. «Лапсанг Рампа, подойдите сюда». Исполненный плохих предчувствий, я встал, повернулся и трижды поклонился. «Что же я такого сделал?» Возможно, настоятель заметил, как я с крыши бросал камешки на проходящих внизу лам. Или же меня узнали, когда я таскал маринованные грецкие орехи. Или же... Но в этот момент голос учителя положил конец моим опасениям. «Лапсанг Рампа, достопочтенный высший лама, ваш наставник Мингьяр Дондоб, просит вас сейчас же явиться к нему. Идите и будьте там более внимательны, чем здесь». Я поспешно вышел. Пройдя по коридору и поднявшись по лестнице, я повернул направо и оказался в том крыле здания, где жили ламы. «Потише ступай здесь», — сказал я себе. «А то, того и гляди, разбудишь какого-нибудь ворчливого старика. Потом хлопот не оберешься». Седьмая дверь направо. Вот она. Стоило мне только поднять руку для того, чтобы постучать, как изнутри донесся голос «Дефис Вайди». И я вошел. «Ясновидение никогда не подводит, если вовремя подкрепиться», — пошутил лама Мингьяр Дондоб. «Вот у меня здесь чай и маринованные грецкие орехи. Ты подоспел как раз вовремя». Он не ожидал, что я приду так быстро, но все равно был рад меня видеть. Мы принялись за еду. «Я хочу научить тебя смотреть в кристаллы», — сказал он. «Для этой цели мы воспользуемся несколькими такими приспособлениями. Ты должен познакомиться с различными типами кристаллов». Когда мы закончили пить чай, он повел меня за собой на склад. Здесь хранились всякие удивительные вещи, планшеты, карты Таро, черные зеркала и еще много самых неожиданных предметов. Мы бродили между полками. Он брал один за другим различные предметы, показывал мне их и объяснял, зачем они нужны. Затем, обернувшись ко мне, он сказал: «А теперь выбери один кристалл, который, по твоему мнению, лучше всего соответствует тебе. Внимательно посмотри и сделай выбор». Я поочередно останавливал взгляд то на одной, то на другой сфере, каждая из которых представляла собой естественный горный кристалл без единого дефекта. Все они были такого размера, что их нужно было держать двумя руками. Я взял один из них и сказал: «Вот этот мне нравится больше всего». «Ты выбрал самый подходящий», — сказал мой наставник, смеясь. «Ты выбрал самый старинный и самый ценный из всех. Если ты сможешь пользоваться им так, как я тебе покажу, он станет твоим». Выбранный мною тогда кристалл, который хранится у меня по сей день, был найден в пещерах, прорытых под монастырем Патала в незапамятные времена. Раньше никто не знал о магических свойствах кристаллов, и поэтому их называли магическими шариками и давали врачам-ламам, которые учились в Мёдж-Кале на Железной горе. Считалось, что в древности подобные кристаллические шары каким-то образом использовались при лечении людей. Дальше в этой главе я расскажу о стеклянных шарах, черных зеркалах и колбах с водой. Сейчас же я расскажу о том, как мы готовили кристалл к работе с ним. Это довольно интересно, потому что успешное использование кристалла предполагает умение отождествляться с ним. Понятно, что если физически и психически человек здоров, то у него хорошее зрение. Это справедливо в отношении видения третьим глазом. Поэтому, прежде чем пользоваться любыми приспособлениями, мы стремились достичь гармонии внешнего и внутреннего миров. Я взял в руки кристалл и посмотрел в него. Когда я держал кристалл в руках, мне казалось, что это тяжелое выпуклое зеркало, в котором в перевернутом виде отражается окно, дерево и птичка на ветке. Приглядевшись более пристально, я заметил в нем тусклые очертания ламы Мингьяра Дондоба, как это ни странно, свое собственное отражение. «Сейчас ты просто играешь кристаллом, Лапсанг. На самом же деле для него есть более подходящее использование. Поэтому пока положи его, накрой чем-нибудь и дождись, пока тебе покажу». На следующее утро мне за завтраком дали выпить настойку каких-то трав, которые очищают кровь, повышают тонус организма и делают разум более проницательным. Каждое утро и каждый вечер в течение двух недель я принимал эту настойку. Каждый день во второй половине дня я должен был спокойно сидеть полтора часа, положив себе на голову кусок плотной черной ткани, и выполнять специальные ритмические дыхательные упражнения. Все это время мне также следовало уделять особое внимание личной гигиене. Через две недели я снова пришел к ламе Мингьяру Дондобу. «Давай пойдем в небольшую тихую комнатку, находящуюся на крыше», — — предложил он. «До тех пор, пока ты не привык к ясновидению, тебе нужен абсолютный покой». Мы поднялись по ступеням и оказались на плоской крыше. С одной стороны здесь находилась небольшая комнатка, в которой Далай-лама встречался с местными ламами, когда приезжал в Чакпыри на ежегодный праздник благословения монахов. И вот теперь эта комната была в нашем распоряжении. «Я тоже буду пользоваться ею», — подумал я. Это действительно была для меня большая честь, потому что в отсутствии Далай-ламы здесь могли бывать лишь настоятели ламы Мингьярдынду. Войдя внутрь, мы сели на подушки, лежащие на полу. У нас за спиной было окно, через которое можно было видеть далекие горы. Они, как стражи, стояли вокруг нашей прекрасной долины. Патаалу тоже можно было видеть из этого окна, однако она казалась слишком знакомой, чтобы к ней присматриваться. Мне не терпелось поскорее увидеть что-нибудь с помощью кристалла. Повращая кристалл в руках, Лапсанг. При этом смотри на него и скажи, когда найдешь такое положение, в котором все отражения исчезнут.